Издательство «Эксмо». Анна Шерри. «Иллюзия правды. Туз Пик». Читает Елена Березина. Глава первая. Уже стемнело, когда София начала приходить в сознание. Лежа на земле, она слышала плеск воды в речке и шелест колышущихся на ветру листьев. Через несколько минут, приложив усилие, она распахнула глаза и приподнялась, с трудом понимая, что с ней произошло. Сколько она так пролежала? Воспоминания возвращались, сжимая грудь все сильнее. Взглянув на ладони, увидев кровь, она резко вскочила на ноги. «Ангель!» Ее крик утонул в звенящей тишине вокруг. Казалось, что все замерло. Кроме звуков природы, не было слышно ничего. Ни выстрелов, ни взрывов, ни криков, ни любимого голоса, который прошептал бы ей «отчаянная девушка». «Ангель!» — крикнула София еще раз и замерла, прислушиваясь. Не получив ответа, девушка принялась осматриваться. Наверняка при свете дня это было живописное место. Прямо у кромки воды, склонившись над рекой, росла старая ива. Концы ее ветвей слегка касались водной глади. В сумерках они больше напоминали уродливые щупальца. Или это воображение Софии рисовало страшные картины, от которых хотелось бежать дальше. Рядом с ивой на берегу лежало толстое бревно. Наверное, местные рыбаки использовали его как скамью. Или же сюда не ступала нога человека. Об этом не хотелось думать. Надо было выбираться отсюда и идти в сторону ангара. Анхелю нужна помощь. Она хорошо помнила, как пуля пробила ему плечо, как кровь хлынула из раны и испачкала ее руку. Софию переполняли эмоции, хотелось плакать и звать на помощь, но, собравшись, она молча побрела по берегу реки, а потом свернула в чащу. В глубине леса было уже темно. Если она зайдет дальше, то не сможет передвигаться. К тому же дикие животные вызывали у нее больше страха, чем темнота. «Анхель!» — позвала она снова, прекрасно зная, что не услышит ответа. Надо было возвращаться к реке, та выведет ее к поселку, а там недалеко и до ангара, вернее, до того, что от него осталось. Сколько же людей убито? Как там Амир и его люди? Жив ли Йон и цыгане? Она не хотела думать о плохом, предпочитала не гадать впустую. София вернулась к реке и перешла на бег. Если она не ускорится, не успеет вернуться до полной темноты. Остановившись через несколько минут, чтобы перевести дыхание, она вдохнула полные легкие воздуха. «София!» — окликнул ее родной голос. «Господи!» — выдохнула она, не веря в то, что слышит. «Анхель, где ты, Боже?» Улыбка надежды отразилась на ее лице. Она приподнялась на цыпочки и оглянулась. «Анхель!» Может, ей послышалось? Нет, она четко слышала свое имя. Это не плод ее больного воображения. «Анхель!» Она не знала, куда бежать. Сначала кинулась вправо, но остановилась и побежала влево, затем снова замерла. «Анхель, где ты?» — громко крикнула София, вложив в этот крик все последние силы, и затаила дыхание, хотя от волнения сердце забилось чаще, воздуха не хватало. «София!» Его негромкий голос отозвался совсем рядом. «Анхель!» София обернулась и, увидев его, снова начала дышать, и кинулась к нему. Анхель шел к ней, но, услышав ее голос, замедлился. Силы покидали его. При каждом шаге он терял много крови. Зажимая рану рукой, не чувствуя боли, Анхель желал только одного — дойти до своей жены и убедиться, что она в безопасности. Как только она оказалась рядом, как только он почувствовал ее прикосновение, ноги подкосились, и он рухнул на землю. «Боже!» Вскрикнула София, упав на колени рядом, и убрала его окровавленную руку, закрывавшую плечо. «Ерунда, пройдет», — улыбнулся Анхель, хотя эта улыбка получилась вымученной. То, что он назвал ерундой, выглядело кровавым месивом. Только расстегнув одежду и освободив плечо, София поняла, что дело плохо. «Надави на нее». «Сейчас, сейчас!» Засуетилась София, пытаясь оторвать рукав от черного топа. Сил не хватало, пришлось его снять и остаться в одном бюстгальтере. Приложив ткань к ране, София надавила на нее. Анхель сжал зубы и выругался, поморщившись от боли. Болело так сильно, что хотелось кричать. «Тебе надо в больницу!» — взмолилась София, прикидывая, как потащит его. «Не надо!» — выдохнул Анхель и слабо улыбнулся. Его лицо побледнело, под глазами залегли темные круги, а на лбу выступила испарина. Осознав весь ужас происходящего, София дала волю слезам. Она не переживет, если он умрет. «Это не шутки!» — крикнула она. «Ты серьезно ранен, тебе нужна помощь!» «Ну так помоги и держи сильнее!» «Тебе нужна медицинская помощь!» «В больнице начнутся вопросы, ответы на которые я дать не могу. Затем они вызовут полицию, а это верный путь в лапы Лазара. Теперь он особенно будет рад меня видеть. Потерял всех людей из-за меня. И коробку». Анхель стиснул зубы от боли, закрыл глаза и замолчал. Софии казалось, что она чувствует боль вместе с ним. Через минуту Анхель нашел в себе силы задать важный вопрос. «Где коробка?» «Я ее закопала», — ответила девушка, все еще надавливая на рану. Она с трудом припоминала, как она рыла пальцами землю, под ногтями до сих пор соднила. «Нам надо идти, тебе нужна помощь». «Что находится в коробке?» София склонила голову. В глазах на минуту потемнело, и она зажмурилась. Тело обмякло, и руки ослабили хватку. «Ты ранена?» Анхель схватил ее за локоть и привстал, заглядывая в глаза. «Ранен ты», — напомнила она, немного придя в себя. «А я боюсь. Мой муж ранен из-за проклятой коробки самого омерзительного человека. И ты думаешь, что я смотрела ее содержимое? Нет! Будь проклята эта коробка!» «София!» — с горечью произнес Анхель, из последних сил прижимая ее к себе. «Ты помнишь, где закопала ее?» Как только девушка закивала, он начал подниматься с земли. «Ты все сделала правильно, а теперь нам надо идти к твоей машине». София помогла мужу подняться и надела куртку, прикрыв обнаженное тело. Анхель двигался медленно, опираясь на жену. Ранение было серьезным. Он потерял много крови, его клонило в сон, тело слабело с каждым шагом. Один бог знает, что управляло им, заставляя его идти вперед. Наверное, страх умереть прямо здесь и оставить жену одну посреди темного леса. Они шли долго. Временами София всхлипывала, понимая всю тяжесть происходящего. Она очень боялась, что Анхель упадет и больше не встанет. Его ноги заплетались, а шаг замедлился, зато у нее будто прибавилось сил за них двоих. «Как остальные?» — тихо спросила она, понимая, что разговоры тоже даются ему с трудом, но ей нужно было знать. Анхель тяжело вздохнул и остановился, дав передохнуть и себе, и ей, и, видимо, собраться с силами для ответа. «Мы молодцы. Полностью разгромили этих ублюдков». Он посмотрел на Софию, явно намекая на ее помощь. «Но у нас есть жертвы, и немало». «И он?» «Жив. С простреленной ногой ждет нас возле твоей машины». «Боже», — прошептала София. «А Амир?» «С ним хуже. Он без сознания. Его повезли к нам в деревню. Амиру нельзя появляться в городе. Лазар не прощает предательств». «Остальные цыгане?» «Кто жив и не ранен, грузит оружие в фургон. Михей помогает. Еще надо избавиться от фур. Я пошел за тобой». Он снова поморщился, и София всхлипнула. Его боль остро била ей в самое сердце. «Все нормально», — тяжело произнес Анхель. «Мы должны дойти до машины». Он опирался на жену с таким трудом, что казалось, они оба рухнут где-нибудь по дороге. Каждый шаг давался тяжелее предыдущего, и София прекрасно знала, что муж собрал последние силы, лишь бы не умереть ночью в лесу прямо на ее руках. Она не желала думать о смерти, шла и шептала планы на будущее, пытаясь с ним разговаривать. Он пару раз даже ей ответил. Едва они вышли к машине, как Анхель потерял сознание. Он рухнул на траву, оттолкнув Софию, чтобы не утянуть за собой. Она закричала, кинулась к нему, боясь самого страшного, что он уйдет и оставит ее. Она не сможет жить без него. Это будет самая большая потеря в ее жизни. София опустилась на колени, руками касаясь его холодного лица, и пыталась заглянуть в глаза, но они были закрыты. «Прошу тебя», — прошептала она, ощущая себя будто в аду. «Прошу, не умирай. Не оставляй меня одну». «София!» — прокричал Йон и, хромая, направился к ним. «Надо убираться отсюда. Боюсь, что скоро сюда пожалует еще одна партия озабоченных шестерок Лазера». «К черту их!» — еле слышно прошептала она. «Анхель!» Она зарыдала и опустила голову мужу на грудь, как будто умирала вместе с ним. И он подошел ближе и выругался на цыганском. Девушка подняла на него заплаканные глаза. Она так надеялась, что он сейчас придумает что-нибудь. Достанет какую-нибудь чудо-таблетку, запрятанную в машине, которая поставит ее Анхеля на ноги. Но по виду Йона было понятно, что он бессилен помочь. «Анхель потерял много крови. Я столько крови никогда не видел». На миг все надежды Софии рухнули. «Так сделай же что-нибудь!» — крикнула она и сама удивилась своим силам. «Его надо отвезти в больницу!» «Нет, нельзя!» — замотал головой Йон и приблизился к Анхелю. «Там он станет открытой мишенью для Александра. Надо придумать другой план!» Наступила тишина. София слышала только стук своего сердца, тяжелое дыхание и редкие рыдания, которые она подавляла в себе. «Я позвоню Юване», — вдруг уверенно произнесла она. «Пусть приедет Диан. Помоги дотащить Анхеля до машины, нам нельзя медлить!» Она все делала быстро и четко. И откуда только силы взялись, она твердо решила не дать умереть мужу. Красный Volkswagen быстро подъехал к тому месту, где лежал Анхель, и пока Йон затаскивал его на заднее сиденье, девушка звонила Йоване. «Да?» Подруга быстро взяла трубку. Дрожащим голосом София рассказала о произошедшем. Опешив, Йована замолчала, не зная, что ответить, но ей пришлось быстро прийти в себя, потому что в трубке раздался истошный рев подруги. София увидела проступившую кровь на плече Анхеля. Огромное красное пятно напугало ее так сильно, что она вскрикнула, кинула телефон Йону, бросилась к мужу и прижала свой топ к его плечу, чтобы остановить кровь. Горячая жидкость просочилась сквозь ее пальцы и стекла по рукам. Еще чуть-чуть, и, казалось, София навсегда потеряет мужа. «Не умирай! Не умирай!» Йон сел за руль, не обращая внимания на свою рану, которая теперь казалась царапиной. Он и предположить не мог, когда отпускал Анхеля за Софией, что того так серьезно ранили. Друг был бледным, ну а как должен выглядеть человек, в которого стреляли? В такой мясорубке разве разберешь, чья кровь на тебе? И он приложил телефон к уху и нажал на газ. Машина тронулась, унося их в сторону города. «Это Йон», — произнес он. «Нам нужна срочная медицинская помощь, иначе твоя подруга станет вдовой». Услышав это, София остолбенела и перевела взгляд на Анхеля. Его черные вьющиеся волосы крупными прядями спадали на лоб. Убрав одну прядь, она заметила, как он бледен. Кожа Анхеля всегда была смуглой, в разы смуглее ее. Но сейчас... «Пусть Диан приедет в деревню!» — крикнула она Йоване, не сводя глаз с умирающего мужа. «Ты слышала? Решать тебе!» — произнес Йон в трубку и откинул телефон на переднее сиденье. Машина мчалась быстро, но для Софии время тянулось бесконечно долго. Она продолжала прижимать топ к ране Анхеля и прислушиваться к его дыханию, боясь, что оно остановится. Пока они ехали, Йон что-то бубнил о том, кто мог их так жестоко подставить. «Арабы, больше некому. Но зачем это Амиру? Ведь он тоже ранен. За тобой не было хвоста, когда ты ехала к ангару. Какого черта ты вообще приехала? Твой муж сказал тебе сидеть в цепелине». «Что?» — отвлеклась от Анхеля София. «Между прочим, я спасла жизни Амиру и своему мужу. Дважды. Разве сейчас это важно?» И он мотнул головой, продолжая вести машину. Пока он думал о том, кто стал виновником перестрелки, София решала, куда лучше вести Анхеля. Есть дом Нацара Душана, с продажей которого, кстати, ее муж попросил повременить. Как чувствовал. Она могла бы лечить его там, но в поселке безопаснее. Ива так и крутится у ее дома. Подумав об Ива, София взглянула на лицо Анхеля. Его глаза были закрыты, дыхание еле заметно. В эту минуту она ненавидела Александра. Там, где он, там и Ива. И он прав. Если подумать, как они вышли на ангар. Уже не важно. Сейчас София не могла думать ни о чем, кроме мужа. Самое главное — не дать умереть любимому человеку, иначе жизнь будет бессмысленна. Наконец, они свернули на дорогу, ведущую к поселку. София набрала Ясмин, вкратце рассказала о случившемся и попросила подготовить бабушку Гюли. Как старушка переживет такое? Когда машина заехала на территорию дома Бахти, София выдохнула, заметив Йованну рядом с Милошем. Увидев красный «Фольксваген», все кинулись к нему. Бабушка выбежала из дома, хватаясь за голову и что-то причитая на цыганском языке. Ясмин вся в слезах руководила мужчинами, которые вытащили Анхеля из машины. София первым делом спросила про Деяна, опасаясь, что тот не приехал, потому что не увидела его среди родных и близких, собравшихся во дворе. «Деян приехал», — протараторила Йованна, смотря на окровавленные руки подруги. «Он сидит в машине. Мне пришлось умолять его». Она кинулась к своей машине, но Деян уже вышел. Все завертелось вокруг. Люди, крики, слезы. София схватилась за голову, готовая упасть на землю, но, вспомнив про мужа, тут же пришла в себя. Нельзя сдаваться. Анхель не из тех, кто сдается так просто. Расталкивая людей, не различая их голоса, она вбежала в дом, в их с Анхелем комнату. Муж лежал на кровати, мертвецки бледный. Она кинулась к нему. «Мне нужен адекватный помощник», — строго произнес Деян. «Я!» — тут же вызвалась София, хотя понимала, что сейчас была не в себе. От шока ее руки дрожали, сердце билось так часто, что не поспевало за дыханием. «Нет!» — Йованна схватила ее за руку. «Семья не подходит. Это буду я!» София сдалась без боя. Они были правы. Но она хотела остаться, чтобы видеть Анхеля и услышать вердикт врача. «Чёрт!» — выругался Деян, когда разрезал на Анхеле насквозь пропитанную кровью водолазку. «Сколько прошло времени с момента ранения?» «Не знаю». София испуганно замотала головой. «Не помню». «Держи, это физраствор. Надеюсь, он хотя бы частично восполнит потерю крови». Он сунул ей пакет с прозрачной жидкостью. «Подними его выше. В таких случаях переливают донорскую кровь, но у нас ее нет. И нет времени, надо достать пулю. Йованна!» Он указал на нее. «Ты будешь подавать мне инструменты и тампоны. Нельзя давать ему шевелиться. Пригласите кого-то из мужчин, наркоза у нас нет». Девушка послушно кинулась к двери, а София перевела на Деяна взгляд полной мольбы. «И он был ранен так же, но ты спас его». «У него было другое ранение. Твой муж потерял достаточно крови, чтобы умереть. Сразу говорю, я не бог, и я не хирург». «Господи!» — разрыдалась София. «Сделай все возможное, умоляю тебя». В комнату зашел Милош, чтобы помочь держать Анхеля. Всю операцию София смотрела то на рану, которой занимался врач. Сначала искал пулю, потом извлекал ее, то переводила взгляд на лицо Анхеля, отмечая про себя, какое оно бледное. Видела, как брызнул фонтан алой крови, и чуть не упала в обморок, представив, что так вытекают его жизненные силы. Она устояла только потому, что надо было держать пакет с физраствором в надежде, что он заменит кровь. Она слышала, как гулко упала пулю, которую вытащил Деян. При этом он показал ее ей, а потом принялся зашивать рану. София немного расслабилась, продолжая смотреть на лицо Анхеля. За всю операцию он ни разу не пошевелился, но слегка нахмурился, когда врач пинцетом проник в рану. Эта реакция даже обрадовала Софию. Он жив, он чувствует боль. Это был хороший признак. Деян же, напротив, был обеспокоен своими наблюдениями. Как только зашил рану и наложил повязку, он обернулся к Софии. «Он умрет, если не возместить потерю крови. Срочно нужна донорская кровь. У него мало времени».